сколько?» – удивленно пробормотал я, подняв голову и уставившись на полуголую девицу в короткой футболке с глубоким вырезом и едва заметных трусиках бикини. «Погоди, ты что делаешь у меня, и как ты сюда попала?» «Как?» – проворчала Линда. «Неважно, Энджи просила проконтролировать тебя. Кофе на столе, там же пара бургеров. Собирайся, умывайся, жри и уматывай, а я на работу. У меня сегодня утренняя смена. Аки», – растерянно буркнул я, проводив брюнетку взглядом в сторону балкона, и удивленно потряс головой. «Это что сейчас было? Что за тотальный контроль и посягательство на мое личное пространство? Хотя, за кофе и бургеры спасибо». Я рывком поднялся с постели, потянулся, взял кружку с кофе со столика, бургер и подошел к распахнутому окну, уставившись взглядом в сторону океана. «Значит, еще одно собеседование?» «Да, глава 10. Собеседование. Центр Лос-Анджелеса. 7:45 утра. На собеседование я приехал пораньше. Не то, чтобы сильно горел желанием вливаться в наверняка дружный и сплоченный коллектив юридической конторы мальчиком на побегушках, но, во-первых, это деньги, а во-вторых, просто интересно глянуть, как живут и где работают местные юристы. Да и не привык я отказывать. Раз девушка за меня похлопотала, нужно хотя бы формально появиться на встрече и отметиться. Не хочу ее подставлять. Сомневаюсь, что меня возьмут. Конечно, без опыта, без рекомендаций с прошлого места работы, без знаний американской культуры. Да я толком даже пару слов не могу на английском связать. Какая работа в юридической фирме? Я расплатился с водителем, вышел из такси и восхищенно задрал голову вверх. Район, да и само здание юрфирмы выглядели внушительно. Стеклянный небоскреб, подпирающий небо в самом сердце делового центра, чистый тротуар, идеально подстриженные пальмы, дорогие машины у входа и бизнесмены в деловых костюмах, спешащие по своим делам и переговаривающиеся на ходу по новомодным беспроводным телефонам Motorola с выдвижной антенной. Интересно, сколько сейчас стоит такая радость? 1000 баксов? Или дороже? Я вздохнул, сбил щелчком среднего пальца воображаемую соринку со своего плеча, приведя себя в идеальное для собеседования в такой серьезной конторе состояние, и уверенно шагнул к стеклянному входу в здание. Офис юрфирмы Hudson, Blackwell PLLC, судя по табличке в фойе, располагался с 25 го по 30 краткий этаж. Я прошел через просторное лобби с мраморными полами, колоннами и высоким потолком, ненадолго задержался у стойки охраны, предъявив свои документы, получил временный пропуск и шагнул в один из сверкающих зеркальными стенками лифтов. Офис юристов на 25М выглядел дорого, просторное помещение в светлых тонах, открытое пространство с рядами стеклянных кабинетов, мягкий ковролин, льющийся из больших окон дневной свет и запах, вернее, ощущение запаха витающих в воздухе денег. Люди в строгих костюмах сосредоточенно перебирали бумаги и документы за своими столами, кто-то говорил по телефону, кто-то в торопях шел по длинному коридору, кто-то кучковался в конференц-зале за большими матовыми стеклами. А ведь еще даже 8 нет, а они уже все на рабочих местах. И лишь на ресепшене был какой-то маленький островок безмятежности. Я шагнул к стойке и негромко покашлял, привлекая внимание девушки в белой блузке, с идеальной укладкой, маникюром, легким макияжем и маленьким серебряным бейджиком на груди с именем Софи. «Доброе утро!» Подняла на меня взгляд симпатичная брюнетка, одарив дежурной улыбкой. «Доставку свежей прессы и почты у нас принимают этажом ниже. Я не доставщик», – проворчал я. «Я на собеседование. Ау, прошу прощения», – смутилась девушка. «Я могу узнать ваше имя?» «Стоун. Алекс Стоун. Стоун». Софи торопливо пробежалась подушечками пальчиков по клавиатуре новенького Macintosh с выпуклым экраном и нахмурилась. «У меня нет данных на ваше имя, Алекс», — помотала девушка головой, виновато поджав подбородок. «Черт, я же не говорил Энджи свою фамилию, да и она не спрашивала». Я порылся в кармане джинсов, выудил на свободу смятый клочок бумаги и протянул его брюнетке. «Вот, меня должна ожидать Мишель Хадсон». «О, мисс Хадсон». Понятливо кивнула Софи и сочувственно улыбнулась. «Мишель вас уже ждет. Вторая дверь направо». Она кивнула в сторону коридора, снова мило улыбнулась и уткнулась в монитор, потеряв ко мне всякий интерес. Я задумчиво вздохнул, выдохнул, ловко увернулся от едва не сбившей меня с ног девушки с чашкой кофе в руках и неторопливо двинулся в сторону стеклянных дверей кабинета мисс Хадсон. Постучал, услышал ответное «войдите». Дернул массивную хромированную ручку на себя и шагнул внутрь просторного офиса с огромными панорамными окнами, открывающими вид на утренний Лос-Анджелес. Нерешительно замер на пороге и внимательно оглядел кабинет молодого юриста, вернее юристки, воспользовавшись занятостью хозяйки. Массивный стол у окна, черное кожаное кресло, несколько стульев для посетителей и шкаф с аккуратно расставленными папками. За столом сидела блондинка лет 20 с небольшим, строгий деловой костюм, белая рубашка, волосы собраны в аккуратный хвост, очки на носу. Мне показалось, или они были для вида, без диоптрий. Наверняка, девушка пыталась таким нехитрым способом накинуть своему слишком юному лицу пару лет сверху. Забавно, я невольно задержал на ней свой взгляд. Симпатичная, молодая совсем, и она уже юрист, а ты у нас, задумчиво произнесла девушка, оторвав взгляд от бумаг на своем столе. Алекс Стоун, я по поводу работы. Что у тебя за акцент? Нахмурилась блондинка. Немецкий, пожал я плечами и добавил. Наверное, отец был военным, и мы долго жили в Германии. Бледная кожа, голубые глаза, светлая шевелюра, хмыкнула девушка. Могла бы сама догадаться. Присаживайся, Алекс Штейн, блеснула блондинка эрудицией, произнеся мою фамилию на немецкий манер. Как ни крути, но прикидываться человеком из Германии в это время проще, чем говорить о России. В Германии в 80-90-х размещалось множество американских военных баз, и немецкий акцент не вызывает у местных обывателей никаких подозрений и вопросов. Гораздо проще сказать: «Мой отец был военным, и мы жили в Германии». Это звучит логично и правдоподобно. «Ау, фрау Хадсон знает дойч», усмехнулся я, выбрав стул и сев напротив рабочего стола юристки. «Немного. Учила в школе, потом продолжила в колледже», пожала девушка плечами. «Как и французский, и испанский. Но без практики все забывается». Она изучающе посмотрела на меня, кивнула своим мыслям, захлопнула папку с бумагами, отодвинув ее на край стола, и сцепила пальцы, положив руки перед собой. «Обычно я не нанимаю парней, но за тебя попросили, сказали, ты не полный идиот». «Ладно, давай попробуем», — решительно произнесла хозяйка кабинета. «Расскажи мне, где ты раньше работал и что умеешь». «Да уж, отличное начало. Что я ей скажу? Про 20 лет службы в военной прокуратуре России? Хотя, чего я еще ждал? Можно было соврать, приукрасить резюме и надеяться выехать на своей смекалке, удаче и знаниях. Но реально, что я умею и знаю, кроме российских законов? Здесь эти знания бесполезны. Здесь я полный ноль. На этом мое собеседование, скорее всего, и закончится. Я работал уборщиком в школе и газонокосильщиком», произнес я, заметив легкую усмешку на губах девушки. «Правда, не очень долго. Кофе готовить умеешь?» — удивила меня неожиданным вопросом блондинка. «Умею». «Ну и хорошо», — удовлетворенно кивнула она, поправив очки на переносице. «Ты принят на должность личного ассистента младшего юриста. У тебя есть какой-то костюм, а не эта дурацкая рубашка?» «Да что вы все прицепились к этой рубашке? Нормальная рубашка есть», — вздохнул я. «Отлично. Завтра в 8 утра ты должен быть на рабочем месте. Пропуск я тебе оформлю», — по-деловому распорядилась моя новая начальница. «Что мне нужно будет делать?» «Помогать мне», — задумчиво произнесла Мишель Хадсон, откинувшись на спинку своего кресла. «Следить за расписанием, отвечать на звонки, разбирать бумаги, ну и готовить кофе по утрам. Я пью черный, без сахара. В общем, ты должен быть там, где нужно мне и когда нужно». «Звучит не слишком сложно», — усмехнулся я. «А что случилось с прошлым ассистентом, если не секрет?» Все же решил я прояснить для себя последний вопрос, учитывая небольшой и достаточно простой список должностных обязанностей. «С прошлыми», — поправила меня блондинка, снимая очки и разглядывая меня поверх оправы. «Они оказались слишком тупыми и ленивыми. Надеюсь, ты не такой. Еще глупые вопросы не по работе будут?» Я покачал головой. «Хотя, есть один. Удиви меня», — недовольно вздохнула блондинка. «Как мне к тебе обращаться?» «Мисс Хадсон, мне 22, Алекс. Я не старая дева. Обращайся просто по имени». «Еще вопросы?» — заметно сдерживая раздражение, произнесла девушка. «Нет, вот и хорошо. Тогда до завтра, Стоун. Хотя, погоди, а на сегодня у тебя какие планы?» «Никаких, вроде». «Ну и отлично. Готов приступить к работе прямо сейчас?» «Да без проблем», — пожал я плечами. «Хаем», — слегка удивленно хмыкнула Мишель. «Тогда, Тогда давай поступим так. Оформим тебя на временный контракт завтра, а сегодня я посмотрю, как ты работаешь с бумагами. Я покажу, что нужно делать. Идет, идет, отлично. Моя новая начальница поднялась со своего места, прошла к большому шкафу у стены, выгребла из него солидную стопку папок, вернулась и кинула документы на край стола передо мной. «Разбери это», — коротко бросила Мишель, взяв со стола ручку и быстро сделав несколько пометок на желтом стикере. «Контракты и соглашения в отдельную папку. Если документ еще не подписан, но на нем есть пометки, откладывай отдельно». «Хорошо», — кивнул я. «Судебные бумаги, жалобы клиентов, в архив. Видишь вот эту черную папку с надписью «Корреспонденция»?» Указала она на толстую папку на своем столе. «Вот туда, а всякий мусор, просроченные документы, дубликаты, черновики, счета, которые уже оплачены, откладывай в отдельную стопку. Как закончишь», — кивнула она в сторону шкафа, — «бери следующую часть». «Понял. Все запомнил, или повторить?» С солидной долей скептицизма и капелькой презрения поинтересовалась девушка. «Да вроде не сложно. Запомнил. Если будут какие-то вопросы в процессе, если будут вопросы, спрашивай, не стесняйся. Только не каждую секунду», — поморщилась блондинка. «И сядь вот здесь, сбоку», — указала она по правую сторону своего рабочего стола. «Там как раз для тебя есть место. Не нужно передо мной маячить». Закончив раздавать распоряжения, Мишель подвинула к себе увесистую папку, перелистнула пару страниц и погрузилась в изучение документа, потеряв ко мне интерес. Я поставил стул сбоку ее рабочего стола, вздохнул и принялся за работу. «Ну-с, вспомним молодость, как говорится. Документов у нее скопилось, конечно, до хрена. Судя по разным подписям на бумагах и разным манерам заполнения, складывалось впечатление, будто на мою начальницу скинули весь хлам со всего отдела, то ли пытаясь завалить девушку рутиной, то ли просто спихнув на молодую и неопытную сотрудницу всю черную работу. Но нам-то не привыкать, мы и не такие завалы разбирали. Первый час Мишель тщательно перепроверяла за мной все, что я делал. Затем удивленно хмыкнула, покачала головой и занялась своим делом, не отвлекаясь на меня. Я успел разобрать и рассортировать пару полок в шкафу, соорудив на столе несколько высоких стопок, и не заметил, как пролетели 4 часа моего первого рабочего дня. А обеденное время сотрудникам положено, опомнился я ближе к часу дня, ощутив требовательное урчание желудка, отложил последнюю проверенную папку в сторону и потянулся на стуле, разминая затекшую от сидения в одной позе спину. Обед. Мишель оторвала взгляд от бумаг, посмотрела на настенные часы и тяжело вздохнула. «Можешь сходить, у тебя полчаса, не больше. Столовая для младшего персонала, за дверью сразу направо и прямо по коридору». «Понял. Тебе что-нибудь принести? Кофе?» — равнодушно пожала блондинка плечами и снова уткнулась в заполнение документов. «Да уж, не очень веселая у них тут работка, целый день с бумажками. Хотя, в бытность моей молодости, ведь было так же. Просто я уже успел подзабыть это». Я мысленно усмехнулся, поднялся со своего места, вышел из кабинета своей симпатичной начальницы и двинулся на поиск офисной столовой. Небольшое помещение с несколькими столами, автоматом с кофе, раковиной в углу и холодильником нашлось достаточно быстро. Я приоткрыл матовую стеклянную дверь, заглянул внутрь и проскользнул в дверную щель. «О, девчонки!» — окинул я взглядом небольшой женский коллектив в коротких юбках и белых блузках, собравшийся в тесной столовой за круглым столом в количестве 4 человек. «О, а ты кто такой?» — удивленно обернулась ко мне пухленькая брюнетка. «Это Алекс, новый ассистент Мишель», — тут же ответила за меня Софи, девушка с ресепшена. «О, сочувствую, парень», — вздохнула брюнетка. «Симпатичная рубашка, кстати». «Спасибо», — усмехнулся я. «И Мишель разрешила тебе работать в таком виде?» — удивленно пробормотала девушка с короткими рыжими волосами, подозрительно прищурившись. «Сегодня, да, да уж, похоже, наша восходящая звезда совсем в отчаянии», — покачала головой рыжая, — «раз пошла на такие поблажки. Пару месяцев назад она могла уволить за складку на воротнике, или яркий макияж», — подсказала брюнетка. «Угу, было и такое. А есть что пожрать в этом офисе?» — поинтересовался я, непроизвольно сглотнув слюну. «В холодильнике сэндвичи и фрукты, кофе в кофемашине», — подсказала Софи. «Сливки, сахар, сироп и крекеры в шкафах». «Спасибо», — поблагодарил я девушку, достал из забитого одинаковыми упаковками холодильника пару сэндвичей, налил кофе в большую чашку и уселся за стол к девчонкам. «Ну и как тебе работается с нашей мисс Ледяная Неприступность?» «С кем?» – не понял я, откусив сразу половину сэндвича с говядиной. «С Мишель», – пояснила рыжая. «А, да пока нормально», – пожал я плечами. «А почему Ледяная Неприступность?» Девушки мельком глянули на закрытую в столовую дверь и загадочно переглянулись между собой. «Ну, раз ты теперь с нами», — заговорила брюнетка с ярко накрашенными губами. «Один из нас», — поправила рыжая. «Мы тоже ассистенты младших юристов», — с гордостью в голосе произнесла девушка. «Кроме меня», — вздохнула Софи. «Но душой и телом я с вами». «Угу», — подтвердила брюнетка. «В общем, твоя начальница та еще стерва. Я предлагала назвать ей Черной Вдовой», хмыкнула Софи, но меня никто не поддержал. «Вы про Хадсон?» на всякий случай уточнил я. «А про кого же еще?» «Ну, вроде милая девушка», усмехнулся я, отхлебнув кофе из чашки. «Знаешь, сколько твоя милая девушка за полгода ассистентов сожрала?» «Сожрала?» уточнил я, стараясь сдерживать улыбку и пытаясь выглядеть достаточно серьезным. «Сменила 15 человек, 17, поправила рыжая, если считать Сару и Джину, которые и дня не продержались. 17. Хмыкнула брюнетка. Бетти и Валерий вообще в слезах покидали офис, а Кролл и Лесли ушли с занесением в черные списки всех юридических контор. «Стерва!» – зло бросила девушка. «Что нужно сделать ассистенту, чтобы попасть в черный список? Убить кого-то?» – хмыкнула рыжая. «Как минимум». Она обвинила их в полной некомпетентности и сказала, что делает им одолжение, увольняя и занося в черные списки. Воскликнула брюнетка и тут же сбавила тон, с опаской посмотрев в сторону двери. «Да уж», — покачал я головой. «В общем, тебе не повезло, Алекс», — утешила меня брюнетка. «Твоя начальница — хладнокровная, жесткая, бездушная и стервозная сучка. Будь с ней осторожен, старая дева», — добавила рыжая, закатывая глаза. «Фригидная», — подхватила Софи, «только и думает о карьере. Мужиков ненавидит, девушек презирает, и парня у нее нет». Для поддержания беседы поинтересовался я. «Или она не по парням?» «Парень как раз есть», — недовольно скривилась рыжая. «Еще и отхватила себе самого-самого. Сын медиамагната, богатый, умный, красивый. Вот как он на нее клюнул, одним словом, стерва. Вот как так, одним, все, другим, ничего?» Задала девушка риторический вопрос и тяжело вздохнула. «Да уж», пробормотал я, сделав очередной глоток кофе и впитывая в себя новую ненужную мне информацию, словно губка. Так и самому недолго стать офисным сплетником. Дверь в столовую широко распахнулась, и девушки за столом непроизвольно вздрогнули, одновременно обернувшись в сторону выхода. «Алекс», — недовольно произнесла заглянувшая в столовую Мишель, — «сколько можно здесь прохлаждаться? Пошли, ты мне нужен». «Началось», — едва слышно пробормотала рыжая. «Крепись, парень». «Привет, Мишель», – заискивающе улыбнулась брюнетка моей начальнице. «Привет, Джина», – хмуро бросила Мишель. «Я Джина». «Неважно», – отмахнулась Мишель и снова строго взглянула на меня. «Алекс, да иду я, иду», – вздохнул я, поднимаясь и одним глотком опустошая свою чашку. «Увидимся, девчонки». «Будем надеяться», – усмехнулась мне в спину Софи. Я догнал идущую по длинному коридору Мишель на полпути, пристроился рядом, и только через несколько секунд понял, что мы движемся не в ее кабинет, а в сторону выхода. «Куда мы идем?» – поинтересовался я у своей начальницы. «Машину водить умеешь?» – вместо ответа задала вопрос Мишель. «Умею, только прав у меня нет», – пожал я плечами. «Почему не получил до сих пор, раз умеешь водить?» – недовольно нахмурилась девушка. «Подача заявки – 15, экзамен – 20. Сдавать тесты вождения просто, даже идиот справится». «Получу», – пообещал я. «Отлично», – кивнула юристка, вдавила кнопку вызова лифта на панели, повернула голову в мою сторону, оглядела с ног до головы и тяжело вздохнула. «И оденься завтра нормально, иначе нам придется распрощаться с тобой». Мы спустились на подземную парковку, Мишель протянула мне ключи от своего белого «Мерседес», сама уселась на заднее сиденье, достала из папки бумаги и погрузилась в чтение. Через несколько секунд удивленно подняла глаза на меня и поинтересовалась. «Ну, чего стоим, кого ждем? Поехали. Адрес какой? А, точно. 1421 Глендейл Бульвар. Город знаешь? Глендейл Бульвар, знаю», — подтвердил я, вспомнив этот адрес из своей прошлой прогулки по городу. «Отлично». Я завел авто, включил заднюю передачу и, с непривычки, стартанул с небольшим рывком, заставив девушку на заднем сиденье недовольно поморщиться. «Аккуратнее, ты знаешь, сколько стоит эта машина?» Примерно усмехнулся я. «Мне за нее за всю жизнь не расплатиться». «Это точно», – пробурчала блондинка. «Так куда мы едем, если не секрет?» Отвлек я Мишель от чтения бумаг в очередной раз, вырулив из подземного гаража на оживленную улицу. «Пока ты прохлаждался за чашечкой кофе с этими тупоголовыми курицами, мне дали дело», — на удивление решила ответить на мой вопрос девушка. «Серьезно», — восторженно произнес я, пытаясь соответствовать своему биологическому возрасту и присущему ему юношескому максимализму. «Угу, что за дело? Интересное?» Молодая девушка ехала домой с вечеринки, села в такси, выпила бокал вина и очнулась уже, когда быдло-таксист сделал свое дело и застегивал ширинку, стоя над ней. «Он ее изнасиловал?» – удивился я. «Нет, он ее поцеловал и пожелал доброй ночи», – язвительно парировала Мишель. «Конечно, изнасиловал. А где она взяла вино?» Таксист угостил. «Сказал, что выиграл в лотерею и предложил отпраздновать и выпить за него. Наверняка, что-то подсыпал туда. Наверняка», – подтвердил я. «Был такой случай в Великобритании. Там таксист тоже чем-то накачивал своих пассажирок и насиловал. Его лет 10 не могли поймать, а счет жертв исчислялся сотнями. Вернее, его даже и не искали. Пострадавшие просто стеснялись пожаловаться в полицию». «Да», — удивилась Мишель. «Угу, интересно. Нужно будет найти информацию о том деле». «Угу, если это уже случилось, конечно. Случай я этот помнил, а вот по датам сказать точно не мог. Так мы представляем девушку, нужно узнать у нее подробности для иска. Мы представляем таксиста», — недовольно нахмурилась Мишель. «Таксиста?» — удивился я. «В смысле, мы за плохого парня? У нас нет плохих или хороших парней, у нас есть клиенты». Мишель вздохнула и задумчиво посмотрела в окно. «Но в чем-то ты прав, ненавижу насильников. Их должны кастрировать, а не сажать в тюрьму на пару лет. Зачем тогда взяла это дело? Я еще не на том уровне, чтобы выбирать дела, Алекс. Мне дали, я выполняю». «Ясно», — хмыкнул я. «Если у тебя больше нет вопросов, то я поработаю немного, а ты лучше следи за дорогой», — проворчала блондинка. «Да, босс». До нужного адреса мы доехали быстро, относительно, всего за час. Можно было бы и быстрее, если бы я хоть немного знал город, но Мишель, кажется, этого даже не заметила, полностью погрузившись в изучение документов. Я припарковался напротив симпатичного ухоженного домика, собираясь дождаться Мишель в авто, но увидев недовольное выражение на лице девушки, понял все без слов и последовал за ней. Мишель постучала кулачком в двери и натянула на лицо свою дежурную, вежливую улыбку. Уж лучше бы она этого не делала, стало только хуже. До нас донесся звук шагов, скрежет дверной цепочки, два щелчка дверного замка, и через мгновение дверь дома приветливо распахнулась. Из темноты коридора выглянула слегка растрепанная, с усталыми глазами, в длинном домашнем халате девушка. Настороженно оглядела нас, остановилась взглядом на стоящей впереди меня блондинке и недовольно нахмурилась. Глава 11. Первое дело. «Добрый день, мисс Родригес», — начала разговор Мишель. «Мы...» «Я не хочу говорить с адвокатами этого урода», — безошибочно определила девушка принадлежность Мишель к противоборствующей стороне. «Уходите. Или я вызову полицию». «Вы, конечно, можете вызвать полицию, мисс Родригес», — стерев с лица фальшивую улыбку, произнесла блондинка. «Но мы не нарушаем закон и имеем полное право здесь находиться как адвокаты обвиняемого. Мне все равно», — упрямо произнесла девушка, собираясь захлопнуть дверь пред лицом Мишель. «Вы уверены, что хотите так поступить, мисс Родригес?» Блондинка уверенно сложила руки на груди. «Если вы отказываетесь говорить с нами, это не помешает делу двигаться дальше. Но при таком раскладе ваш рассказ может прозвучать впервые уже в суде, а там вам придется отвечать на гораздо больше вопросов, чем здесь. В суде я уже любезничать с вами не буду, это я вам обещаю». Девушка сердито нахмурила брови и недовольно посопела, не решаясь все же закрыть дверь. «Мария», — чуть мягче произнесла Мишель, — «я понимаю, через что вам пришлось пройти. Мне тоже не нравится, что мне приходится защищать этого ублюдка», — гораздо участливее и искренне произнесла блондинка. «Но это моя работа. Возможно, поговорив, мы сможем прийти к какому-то компромиссу, который устроит вас». «Вы имеете в виду денежную компенсацию?» — нахмурилась девушка. «Мне не нужны деньги». «Я не про деньги. Возможно, будет лучше, если вы пригласите своего адвоката, и мы поговорим в его присутствии, у меня нет адвоката», — помотала Мария головой и через секунду решительно распахнула перед нами дверь. «Ладно, проходите, только недолго, мой парень скоро вернется с работы». Хозяйка дома развернулась и исчезла в темном коридоре, Мишель двинулась вслед за девушкой, а я пристроился в самом конце нашей маленькой процессии. Мы прошли мимо кухни, миновали спальню с раскиданными по полу вещами и незаправленной постелью, и остановились в небольшой гостиной со следами легкого беспорядка, на столе две пустые чашки из-под чая, пачка сигарет и пепельница, в углу гора грязных вещей, а у окна засохший в горшке цветок. «Задавайте ваши вопросы», — буркнула хозяйка и уселась на диван, закинув ногу на ногу и не обратив внимания на разъехавшиеся в стороны полы халата. Мишель села в кресло напротив, достала из сумочки небольшой блокнот с ручкой, развернула на середине, приготовившись делать записи, и внимательно посмотрела на темноволосую девушку. «Я понимаю, что тебе тяжело, Мария», — сочувствующим тоном произнесла блондинка. «Но если мы хотим докопаться до правды, мне нужно услышать твой рассказ. Все, что ты можешь вспомнить». Мария пожала плечами и отвернулась, уставившись в окно. «Я уже все рассказала полиции, я знаю. Но твои показания – это одно, а детали, которые могут всплыть в разговоре, другое». «Хорошо», – спустя долгую минуту раздумий, произнесла хозяйка дома. «Я была на вечеринке с друзьями, с коллегами по работе», – уточнила девушка. «Это была корпоративная вечеринка в честь юбилея компании. Клуб «Торос», знаете такой?» «Знаю», – кивнула Мишель. «Угу, мы погуляли немного. Ты много выпила в тот вечер?» «Я вообще не пила. Я была за рулем в тот день. Хотела ехать домой, но моя машина не завелась. Пришлось вызвать такси». «Это было во сколько?» «Примерно». Мишель что-то записала в свой блокнот. «Я вызвала такси около 3 ночи. Была уставшая. Мне хотелось просто вернуться домой. Этот ублюдок подъехал быстро, вежливо улыбался, казался нормальным». «Он был пьян?» — вставила Мишель. «Нет», — помотала девушка головой. «Наверное, нет. Что-то показалось тебе странным в его поведении?» «Нет, все было хорошо. Он улыбался, шутил, был вежлив. Он сказал, что выиграл в лотерею, и что это лучший день в его жизни. Ну и, что он больше не будет работать таксистом. Это был его последний день». «Ну, он так сказал», — уточнила брюнетка. «Я подумала, ну, бывает же такое. И тогда он предложил выпить за его удачу. Тебе не показалось это странным тогда? Незнакомый мужчина ночью предлагает тебе выпить?» Не сдержалась и с сарказмом хмыкнула Мишель. «Не показалось. Один бокал вина, что здесь такого?» — пожала девушка плечами. «Ладно, а кто наливал вино?» «В смысле?» — нахмурилась брюнетка. «Ну, водитель был за рулем, он следил за дорогой. Кто наливал? Ты?» «Да нет», — помотала девушка головой. «Все не так было. Он предложил, я не стала отказываться. Мы остановились у магазинчика на углу. Он купил бутылку и стаканчики». «То есть, он не планировал этого заранее?» — задумчиво пробормотала Мишель, делая пометки в блокноте. «А какая разница?» «Разница в том, что он заранее не планировал тебя спаить и изнасиловать. Есть вероятность, что это случилось спонтанно. Мне от этого не легче», — недовольно фыркнула девушка. «Да, конечно», — согласилась Мишель. «Что было дальше?» «Ты взяла бокал, стаканчик из его рук. Ты видела, как она наливал. На каком этапе он мог подсыпать тебе наркотик?» «Ну, я же не все время за ним следила. Не знаю». «Хорошо, дальше». «Дальше мы чокнулись, выпили, он пошутил о чем-то и мы поехали». «Он тоже пил?» — удивилась Мишель. «Да нет», — помотала девушка головой. «Он же за рулем был, просто смочил губы. Я видела, в стаканчике сколько было, столько и осталось. А ты?» «Я выпила все, пить хотелось, да и вино было не крепким». «Хорошо. Когда ты почувствовала, что что-то не то? Сразу или спустя какое-то время?» «Не сразу. Мы успели проехать пару кварталов, и потом я поняла, что мне нехорошо. Я думала, меня укачало. Перед глазами все поплыло, будто в голове туман, сердце застучало. Я пыталась что-то сказать, но язык заплетался». «Что делал водитель в этот момент?» — нахмурилась Мишель. «Он улыбался, смотрел на меня в зеркало, говорил что-то, но я не помню, что именно. Потом я почувствовала, как машина остановилась. Дальше я плохо помню». «Он трогал тебя? Ты сопротивлялась?» «Я не знаю», — помотала Мария головой и покрепче запахнула полы домашнего халата. «Очнулась я уже дома. Вернее, мой парень разбудил меня. Он увидел мои рваные колготки и то, что я была без трусиков». Мария замолчала, А Мишель не торопила девушку с ответом. Потом Эмилия, это мой парень. Он спросил, что случилось, а я не знала, что ответить, я ничего не помнила. Девушка вздрогнула, но потом вдруг картинка всплыла перед глазами, как этот ублюдок застегивает ширинку, стоя надо мной, и гадко ухмыляется. Я помню, как что-то теплое бежало по ногам, как будто он в меня. Я не хотела этого. Ты сдала мазок и анализ спермы? Нет. Я сразу пошла в душ. Хаем, задумчиво хмыкнула юристка. Вы мне не верите? Резко взглянула девушка в лицо Мишель и перевела разъяренный взгляд на меня, стоящего за спиной блондинки. Я просто задаю вопросы, Мария, спокойным тоном произнесла юристка. Я просто хочу докопаться до правды. Девушка зло стиснула зубы, нахмурилась и снова отвернулась в сторону окна. Последний вопрос, и мы уходим, вздохнула Мишель и закрыла свой блокнот. Мария, возможно ли, что ты сама выразила ему симпатию и делала какие-то намеки? Что вы хотите сказать? Я сама виновата? Ну конечно. Нет, я не это хотела сказать, нахмурилась Мишель. Возможно, вы просто не так поняли друг друга. Намеки они иногда такие, непрозрачные. Я все прекрасно понимаю, и я не намекала ему ни о чем. Меня парень дома ждал. Хорошо, а вино? В твоей крови не нашли никаких следов наркотиков или снотворного. Это уже вопрос не ко мне, а к врачам, упрямо помотала брюнетка головой. Тем более, кровь у меня взяли только на следующий день. На следующий, удивилась молодая юристка. Да, Хаем, странно, в отчете этого нет. Мишель снова раскрыла свой блокнот, сделала пометки и спрятала его в сумочку, поднимаясь с кресла. Ну что ж, Мария, спасибо за потраченное на нас время. Я действительно искренне сочувствую тебе. Надеюсь, все у тебя будет хорошо. Спасибо, с облегчением буркнула брюнетка, заметно выдохнув. Всего доброго, попрощалась юристка, развернулась и кивком головы указала мне в сторону выхода. А такси ты сама себе вызвала? Решил все же задать я парочку уточняющих вопросов, стараясь не смотреть на прожигающую меня гневным взглядом Мишель. Я просила бармена, а друзья или подруги видели, как ты садилась в машину? Я не понимаю, к чему эти вопросы, нахмурилась девушка. Друзья видели, да, они меня провожали и все могут подтвердить. Алекс, мы уходим, сквозь зубы процедила Мишель. Сейчас, отмахнулся я. А куда делись трусики, кстати? Трусики, недоуменно повторила за мной брюнетка. Ну да, кивнул я, краем глаза заметив не предвещающий мне ничего хорошего, разъяренный взгляд Мишель. Похоже, на этом моя карьера в юридической конторе и закончится. Вы же с вечеринки в трусиках ушли, наверное, озадаченно нахмурился я, а дома оказались уже без них. Ну, может, водитель их выкинул, откуда мне знать? А парень, который вас сажал в такси, это ваш коллега? Парень, удивилась Мария, на камерах было видно, как вас провожал парень, терпеливо повторил я. Это ваш коллега? На парковке были камеры, пробормотала хозяйка дома. Да, и на парковке, и в клубе, перечислил я, заметив слегка расширившиеся в панике глаза брюнетки. В клубе не было камер, нерешительно помотала головой Мария. Были, не согласился я, и не одна. На танцплощадке, на парковке, несколько камер в общем зале и даже парочка на выходе из туалета. Время сейчас неспокойное, владельцы заведений тыкают эти камеры, где только могут. Но в туалете ведь нельзя снимать, возмутилась Мария. Нельзя. Поэтому они и стоят только на выходе, фиксируют все. Например, если парочка решила уединиться в туалете и потрахаться, на камерах этого не будет, но как они входят и выходят, это увидеть можно. Мишель, мы же сделали запрос на записи с камеры туалета, обратился я к своей работодательнице. Еще утром, подтвердила блондинка, включившись в игру, вечером записи должны быть у нас в офисе. Мария нервно сглотнула и забегала глазками, словно ища выход из сложившейся ситуации. Мы с Мишель многозначительно переглянулись, и блондинка взяла инициативу на себя, через секунду перехватив разговор с жертвой изнасилования. «Послушайте, мисс Родригес», теперь голос юристки был гораздо жестче. «Если вы ложно обвинили человека, это уже уголовная статья. Таксист потерял работу, его репутация разрушена. Если вы врете, сейчас самое время сказать об этом. Он не насиловал меня», едва слышно пробормотала девушка, опустив голову. «Я переспала с Гектором на вечеринке. Это мой босс. И трусики. Кажется, он забрал их с собой в качестве трофея. Сказал, что будет хранить их и вспоминать обо мне. Это было всего только раз. Я боялась, что Эмилия узнает. Что я еще могла сказать, когда он увидел, что я без этих сраных трусов вернулась домой, вспылила брюнетка. Например, правду, хмыкнул я, удостоившись еще одного гневного взгляда от Мишель. Только не говорите ничего моему парню, пожалуйста, взмолилась девушка. Он все равно узнает, вздохнула Мишель. Но лучше, если ты признаешься ему во всем сама. Изменять некрасиво, это предательство. Блондинка недовольно нахмурилась, взглянула в сторону девушки с легким пренебрежением, развернулась и двинулась на выход. Мы вышли из дома на бетонную потрескавшуюся дорожку, дошли до авто в полном молчании, я предупредительно распахнул перед Мишель заднюю пассажирскую дверь, пропуская ее вперед, и занял место водителя, посмотрев на девушку в зеркало заднего вида. «Откуда ты знаешь про камеры, Алекс?» — нарушила молчание блондинка, впившись в меня подозрительным взглядом. «Ты бывал в том клубе раньше?» «Первый раз вообще слышу об этом клубе», — пожал я плечами. «Так», — брякнул наугад. «Но ты ведь догадался, что она врет», — не сдавалась девушка. «Как, из-за того, что ты подсознательно была на ее стороне, ты упустила одну деталь», — терпеливо пояснил я. «Какую?» — нахмурилась Мишель. «То, что таксист может быть невиновен, а она просто оговорила его. Но ты, как ты вообще догадался спросить о камерах и почему именно о них?» «Да просто случайно ляпнул», — усмехнулся я. «У меня такое часто бывает. Сначала говорю, потом думаю». «Да уж, случайно», — покачала головой Мишель. «Куда сейчас?» — поинтересовался я у своей работодательницы. «Отвези меня обратно в офис, и на этом можешь быть свободен», — равнодушно проронила девушка, отвернувшись к окну. «Я уволен», — понимающе вздохнул я. «Что? Нет», — покачала блондинка головой. «Считай, твой пробный день закончился. Завтра жду тебя в 7:30 в офисе. Придешь без костюма, уволю. И документы прихвати, нужно будет оформить тебя официально. И еще, да, в 7:30 на моем столе должен стоять горячий кофе. Черный, без сахара. Если этого не будет, я уволен», хмыкнул я. «Я понял. О, ты схватываешь на лету», язвительно усмехнулась девушка. «Убрать бы еще этот твой раздражающий акцент. Ладно, поехали», распорядилась молодая юристка и через секунду потеряла ко мне всякий интерес, погрузившись в изучение бумаг. «Да уж, чувствую, с ней будет непросто». Домой я вернулся после 6, завез Мишель в офис, пересел на маршрутный автобус, насладился поездкой по кочкам и светофорам, вспотел, как свинья, выслушал вой сумасшедших, песни попрошаек, лицезрел ломку парочки наркоманов и терпеливо перенес крик обосранных афроамериканских детишек, измазанных в соплях с ног до головы. Счастливый, но уставший, со слегка подергивающим от нервного тика глазом, я вломился в свою тихую и прохладную квартирку и облегченно выдохнул. Фух, первый рабочий день закончился. Ну, вроде, все прошло не так уж и плохо. По крайней мере, если смотреть на все со стороны моего биологического тела. Мне 19. А я уже ассистент юриста. Правда, всего лишь младшего юриста, но это уже детали. Неплохо. Хотя, я на секунду задумался, вспомнив об НДЖ. Это что получается? Я получил работу через постель? Да уж, черт, а ведь мне еще нужно заехать в бар к Джимми. Была у меня одна идейка, связанная с байкерами. И бросать общение с ними пока не входило в мои планы. Я устало присел на край кровати и тяжело вздохнул. Как-то силы закончились разом. То ли потратил все на сегодняшнюю работу в офисе, то ли просто приболел, да и знобит что-то, и кости ломит. Ладно, вернусь пораньше, выпью горячего чая и завалюсь спать. Авось, к утру буду как огурчик. Я принял горячий, обжигающий душ, стараясь прогнать усталость, и перекусил тем, что обнаружил в своих скромных запасах. Холодильник, что ли, прикупить? Сколько он стоит, интересно? Ладно, подумаю об этом позже. Да и с деньгами пока не густо. Услышал очередную перебранку соседей и удивленно прислушался к голосу за стеной. «Хм, это ведь голос Линды!» Крик, громкая ругань, хлопок двери и тишина. Через минуту заметил силуэт девушки на соседнем балконе и вышел к ней. «Сигаретки не найдется?» — поинтересовалась моя соседка. «Ты куришь?» — удивился я. «Нет, но сейчас не отказалась бы». «Поссорились?» — понимающе вздохнул я. «Угу, причем из-за пустяка. Ему кто-то сказал, что я к соседу бегаю по ночам». «К соседу? Угу, к тебе», — усмехнулась Линда. «И ладно бы, у нас с тобой действительно что-то было. Но нет, он верит каким-то левым чувакам, а не своей девушке». «Идиот», — вздохнул я. идиот», — поддержала брюнетка. «Не хочешь со мной напиться?» — подозрительно глянула в мою сторону девушка. «Прям в говно, чтобы наутро ничего не помнить». «Не, пожалуй, я пас», — помотал я головой. «Хочу пораньше лечь спать, завтра на работу». «О, точно», — радостно воскликнула моя соседка. «У тебя ведь сегодня было собеседование. Как все прошло?» «Да, вроде, неплохо. Взяли с испытательным сроком». «Отлично, я так рада за тебя». Девушка потянулась через перила, обняла меня за шею и ненадолго прижалась ко мне. «С первой зарплаты ведешь нас в бар. Ох и напьемся же мы. Я уже в предвкушении. Ведешь ведь?» Подозрительно прищурилась она. «Веду, веду», — обреченно вздохнул я, отстраняясь от чересчур крепких и жарких объятий. «Ладно, пойду прогуляюсь перед сном. Ну давай, только недолго». «Ну да», — соврал. «Не хотел расстраивать и говорить, что снова пойду в бар к Джимми. В баре я пробыл недолго. Знобило меня не по-детски. Да и Джимми был занят. Все время с кем-то встречался, разговаривал, давал распоряжения, ходил задумчивый и слегка озабоченный. Заметил меня лишь через четверть часа. Подошел, мельком поздоровался, бросил: «Приходи завтра, сегодня некогда», — и пропал окончательно. А я вернулся домой, выпил горячего чая, как сам себе и пообещал, и завалился под теплый плед. «С какой целью ты проник в нашу организацию, Алексей Владимирович Каменский?» — прорычал Джимми мне в лицо и ухмыльнулся. «Что, думал, я не узнаю? У нас обширные связи, Алекс». Я безуспешно дернулся, пытаясь вырваться, глянул снизу вверх на двух здоровенных байкеров, сжимающих мои запястья словно в тисках, и снова обмяк. «Алексей Владимирович Каменский», — продолжил Джимми, раскрыв желтую папку с грифом «Личное дело», — «как же меня бесит ваши русские имена. Хер выговоришь. Это ведь набор букв, да? Или и правда твое имя? Родился 25 января 1980 года. Ты не похож на 12-летнего пацана, Алекс. Что вы там русские придумали опять? ХМ. Умер 28 февраля 2025 года. Умер. Ну, как мы видим, ты жив, хоть и сменил тело. Интересно, русские уже и это умеют? А вот дальше еще интереснее. Ты слушай». Джимми откашлялся и принялся зачитывать строки моего досье. «Откуда оно у него? Что за...» «Алексей Владимирович Каменский, майор юстиции военной прокуратуры России. Стаж службы 20 лет. Последняя занимаемая должность — следователь военной прокуратуры. Что ты там расследовал, интересно? Причина увольнения засекречена. ХМ. Наступил кому-то на больную мозоль? Да», — хмыкнул Джимми. «Бывает. Я тоже не люблю подчиняться. Ладно, идем дальше. Профессиональные навыки и опыт. Опыт расследования военных преступлений, случаев коррупции и финансовых махинаций. Имеет знания военного и уголовного права. Обладает тактическим мышлением. В частности, может быстро оценивать обстановку, просчитывать вероятные сценарии, не боится брать ответственность на себя и принимать нетипичные решения. Огневая подготовка. Стандартный уровень владения оружием для офицера. Владение техниками допросов. Стандартный уровень. Физическая подготовка. Обучен рукопашному бою. Вынослив. Тренирован. Контрразведка. Базовое понимание методов шпионажа и слежки. Неплохой перечень навыков. Как для глупого 19-летнего парнишки, каким ты старался выглядеть», — усмехнулся Джимми. «Идем дальше. Личностные качества. Аналитический ум. Быстро находит закономерности и несоответствия. Хладнокровен, стрессоустойчив, редко теряет контроль. Настойчив и упрям, всегда доводит расследование до конца, не поддается давлению. Имеет опыт общения с высокопоставленными лицами, знает, как вести себя с военными, чиновниками, преступниками. Не любит бюрократию, но умеет с ней работать. Психологическая устойчивость высокая. Вредные привычки отсутствуют». «И теперь я еще раз повторю свой вопрос, Алекс, с какой целью ты проник в нашу организацию?» «Молчишь? Хорошо. Парни, несите инструмент. Поверь, мы и не таким язык развязывали. Идиот ты, Джимми. Нет никакой цели, я просто хочу жить. Прожить свою жизнь заново, без мести, без смертей. Просто для себя. Первую свою жизнь я отдал родине, вторую, коль выпал шанс, я хочу оставить себе. Жить, любить, быть любимым, учиться чему-то новому, набивать шишки. Так живи. Кто тебе мешает, идиот?» — усмехнулся Джимми. «Вы, мы, байкеры, вы все, байкеры, банды литиносов, нигеры, продающие дурь на каждом углу, продажные копы, все вы. Ну так уезжай. Кто кто тебя здесь держит. Не могу, вернее, не хочу. Мне нравится этот город. Мне нравится океан, солнце, воздух, песок. Я не хочу уезжать. Я хочу гулять с девушкой по пляжу и не бояться шальной пули или обдолбанного наркоши с ржавым ножом. Я хочу выходить вечером на улицу и не опасаться зайти даже в самый дальний и убогий квартал. Я хочу, чтобы мои дети могли ходить по этим улицам, не оглядываясь. Если тебе плевать на это, то мне нет, Джимми. И я не хочу и не буду никуда уезжать. Мне здесь нравится. Кем ты себя возомнил, Алекс? Суперменом? Карателем? Мстителем? Ты псих. Ты не сможешь ничего сделать в одиночку. Этот город сожрет тебя с потрохами. Не попробуешь, не узнаешь. Верно, Джимми? А сожрет. Это мы еще посмотрим, кто кого сожрет. Ты сумасшедший. Сумасшедший русский. Тебе не победить систему. Мне даже немного жаль тебя. Ты просто сдохнешь зря, Алекс, Алекс, Алекс, Алекс. Голос девушки и упрямые толчки в плечо вырвали меня из сна. Линда, удивленно пробормотал я. Где я? Я у себя в квартире. Ты что тут делаешь? Ты кричал во сне. Это был сон. Устало откинулся я на подушку, ощущая, как подрагивает от озноба все тело. Что кричал? На всякий случай поинтересовался я у брюнетки, пытаясь понять, что она слышала и что теперь знает. Да я откуда знаю? Пожала девушка плечами в темноте. Что-то на иностранном языке. Чуть всех соседей не всполошил. Дерьмо. Ты весь дрожишь. Руки холодные. Ты заболел? Фуск. У тебя есть какие-то лекарства? Хотя, кого я спрашиваю? У меня тоже нет. Фуск. Ладно, подвинься. Она торопливо скинула с себя полупрозрачную ночную рубашку, отодвинула край пледа и забралась ко мне голышом, обхватив мои ладони своими и принявшись согревать их своим дыханием. Дерьмо. Ты весь ледяной. Я почувствовал горячее женское тело рядом с собой, перестал, наконец, дрожать и через минуту отключился. Это всего лишь сон. Глава 12. Первый месяц в LA. Студийный микрофон. Доброе утро, дорогие слушатели. С вами Радио Калифорния FM. Сегодня 12 июня 1992 года, 8 утра. Анжелика, о чем поговорим сегодня? О погоде, пробках или ты расскажешь нашим слушательницам свой секрет? Студийный микрофон, секрет, Джефф, студийный микрофон, секрет о том, как выглядеть столь же обворожительно и бесподобно, как ты. Это фитнес, правильное питание, полноценный сон или отсутствие вредных привычек. Студийный микрофон, а давай лучше поговорим вот о чем, Джефф, о рейтингах. Студийный микрофон, о рейтингах, ХМ, ну давай. Студийный микрофон, например, если бы существовал рейтинг самых бандитских и коррумпированных городов США, то Лос-Анджелес был бы в топ-3, наряду с Чикаго и Нью-Йорком. Студийный микрофон, ХМ, ну не знаю, Анжелика, не думаю. В Нью-Йорке убийство на каждом шагу, а в Чикаго мафия. Студийный микрофон, ты в чем-то прав, Джефф. За прошлый год в Нью-Йорке зарегистрировано 2300 убийств. Но, на минуточку, в Нью-Йорке проживает в два раза больше людей. И если брать уровень убийств на 100 тысяч человек, то Лос-Анджелес уверенно держится в лидерах. Обгоняют нас только Детройт и Вашингтон, но они хотя бы не тонут в уличных бандах. Лос-Анджелес – это центр уличных банд, наркотиков и рэкета. У нас есть целые криминальные кварталы – Южный Централ, Камптон. А название уличных банд Црипс, Блэдс и Мексицан Мафия знает каждый школьник. Если бы все же был рейтинг самых опасных для жизни и криминальных городов, город ангелов был бы безоговорочным лидером. Первое место по праву было бы нашим. Хотя, гордиться тут особо нечем. Да, господин мэр, студийный микрофон, ох, НГ. Ну давай хотя бы мэра трогать не будем. Он провел блестящую олимпиаду в 84М. Да и ни в одном скандале или даже взятке уличен не был. Студийный микрофон, не был, не спорю. Но за 20 лет его руководства город превратился из цветущего сада в выгребную яму, а администрация мэра погрязла в коррупции. Студийный микрофон, и ведь не поспоришь. Тяжелый вздох. Студийный микрофон, ну и на закуску. Департамент полиции опять в деле. Кажется, эти маленькие любительские камеры становятся настоящей головной болью для наших доблестных копов. А видеопленка – страшным и грозным врагом коррупции. Студийный микрофон, камеры, полицейские снова попали на камеру. Студийный микрофон, угу. Один из наших слушателей прислал нам в студию видеозапись по почте. Настоящая VHS-кассета с компроматом. На кассете запечатлен офицер Брайан Би. Джей Сальваторе, который берет 500 баксов за защиту закусочной в корейском квартале. Студийный микрофон, защиту, какого рода защиту? Студийный микрофон, все просто, хозяин платит и у него не горит бизнес. Как тебе такое, Джефф? А вот лейтенант Джек Тейлор из отдела по борьбе с наркотиками ловит не наркоторговцев, а конверты с наличными. И не где-нибудь, а в переулке за клубом Blue Man. Студийный микрофон, снова запись камеры, студийный микрофон, угу. Запись с камеры парковки и свидетель. А знаешь, Джефф, кто еще сегодня отличился? Ричард Ритбакстер из мэрии. Он просто-напросто разрешил застройщикам снести парк после благотворительного взноса и построить на его месте элитный райончик. Цена вопроса – всего 20 тысяч баксов. Студийный микрофон. Ух, Инджи, что ты сегодня разошлась не на шутку. Давай лучше послушаем тихую и спокойную музыку. А вы, господа честные копы и чиновники, вам пора начинать нервничать. Наша Анжелика пылает праведным гневом, и кто знает, что она еще на вас нароет. Черт, или как любят говорить местные, фуцк. Кажется, я проспал. Хотя, если я слышу голос Энджи по радио лежа в постели в будний день, то не кажется, а точно. Вот черт, Мишель меня с говном сожрет. А ведь сегодня пятница, мог бы последний рабочий день на неделе и поднапрячься. Я торопливо вскочил со своей постели, метнулся в душевую, быстро привел себя в порядок, надел костюм без галстука, закинул в рот бутерброд, запил вчерашним горьким кофе, кинул в карман яблоко и выбежал на улицу. Прыгнул на старенький Харли, который дал мне во временное пользование Джимми, крутанул ручку газа и погнал в офис. И все-таки, передвигаться по LA на мотоцикле куда удобнее, чем трястись в душном автобусе или стоять в пробках в авто. Харли – это настоящая свобода. Кажется, я начинаю понимать байкеров. Дорога заняла у меня всего каких-то 15 минут. Я в попыхах влетел в офисное здание, поднялся на 25 и краткое, кивнул Софи на ресепшене, вошел в кабинет Мишель и наткнулся на недовольный, суровый взгляд блондинки. «Ты опоздал», – констатировала моя начальница, сморщив носик. «Есть такое», – нехотя признал я. «Прошу прощения, ты ведь понимаешь, почему я тебя еще не уволила?» Демонстративно делая глоток кофе из чашки, намекая на то, что я не принес его с утра, поинтересовалась Мишель. «Потому что я ценный и незаменимый сотрудник», – предположил я. «Незаменимых нет, просто потому, что ты опоздал впервые за месяц. Ну и вчера помог мне с документацией в свое нерабочее время», – неохотно признала хозяйка кабинета. «Рад стараться, госпожа младший юрист», – усмехнулся я. «То есть я помилован и не уволен, разбирай документы, хватит болтать», – проворчала блондинка. «Я пока схожу на совещание». Помог, это еще мягко сказано. Всю последнюю неделю я работал до 12 ночи, а домой приползал глубоко после полуночи. Неделька выдалась та еще. Мне эти бумажки уже снились. Я вздохнул, проводил свою начальницу взглядом, мысленно прикинул фронт работ, закатал рукава и принялся за дело. Опомнился я ближе к обеду, когда стопка папок передо мной заметно уменьшилась. Потянулся, хрустнул косточками, поднялся со своего места, невольно отметив отсутствие в кабинете Мишель, и побрел в сторону столовой. Обед – это святое. Столовая встретила меня оживленной компанией все тех же четверых девчонок. Софи с ресепшена, пухленькая брюнетка Зои, рыжая Конни и черненькая, в плане цвета волос, а не кожи, Кармен. Девчонки сияли, загадочно улыбались и протягивали в мою сторону маленький тортик всего с одной скромной свечой, напевая мелодию «Хаппи Бёрдхдэй» и немного переиначив слова. «Поздравляем тебя, поздравляем тебя, поздравляем тебя, дорогой Алекс, поздравляем тебя, у кого-то день рождения». На всякий случай поинтересовался я, прикрывая дверь за собой. «Можно и так сказать», усмехнулась Софи. «Поздравляем тебя, Алекс, ХМ, с чем, если не секрет?» Удивленно хмыкнул я, подошел к девушкам, набрал полные легкие воздуха и легонько задул свечу. «Как с чем?» Не менее удивленно воскликнула Зоя, переглянувшись с девчонками. «Месяц. Ты продержался месяц и тебя не уволили. Ты либо спишь с Мишель», предположила Конни. «Эй!» Возмутился я. «Да, знаем мы, знаем», закатила глаза под лоб Софи. «Нужно быть полным идиотом, чтобы спать с этой змеюкой. Она же после секса, наверняка, голову партнеру откусывает и на стену вешает. Богомол», на автомате поправил я девушку. «Что? В смысле? Эта самка богомола откусывает голову партнеру после спаривания?» «Да», удивилась блондинка. «Разве? Хотя, неважно. В общем, продолжила Конни, ты либо спишь с ней, либо ты ужасный счастливчик. Ты первый, кто продержался у нее в ассистентах больше месяца. А так как спит наша неприступная и хладнокровная принцесска только со своим парнем, подхватила пухленькая Зои, если спит, конечно, в чем мы очень сильно сомневаемся. Остается только второй вариант. Ты счастливчик, Алекс. Погодите, наигранно возмутился я, а только два варианта, либо сплю, либо счастливчик, ну, а что еще, недоуменно переглянулись девушки, например, что я неплохо справляюсь со своей работой, накинул я еще один вариант, неплохо носишь кофе, удивились девушки и через мгновение громко и заразительно рассмеялись, ну да, насмешил, ладно, обреченно вздохнул я, давайте пить кофе, что ли, не пропадать же такому чудесному и наверняка вкусному торту. Хм, а ведь действительно, прошел уже месяц, первый месяц моей жизни в Лос-Анджелесе, я даже не заметил, работа байкер и квартира сон работа, на работе иногда хотелось придушить стерву начальницу, по факту, она была всего на пару лет старше меня, а вела себя, будто я какой-то сопливый пацан, а она королева вселенной, хотя, если брать реального меня, то я старше ее в два раза, да уж, и я в подчинении у такой соплячки, то ей не так, это... То я неправильно сделал, то не туда положил, то влез с предложениями не вовремя и не к месту. И ладно бы, были какие-то реальные претензии, но были и такие. Кофе слишком холодный, кофе слишком горячий. Бумаги отнеси в архив. Отнес, хорошо, теперь принеси обратно. Ничего, ты молодой, побегаешь. Почему так долго обедал? Я вообще без обеда обхожусь. Алекс, если не будешь работать сейчас на износ, то ты ничего в этой жизни не достигнешь. У-у-у. Убил бы. Спокойно, Алекс, выдохни. Уже ведь легче. Хотя, это правда. Первый месяц как-то пролетел, и стало полегче. То ли я к ней привык, то ли она ко мне. Цепляться стало меньше, дала мне больше самостоятельности. Да даже за опоздание не уволила. С Линдой. Эй, вы ничего такого не подумайте. У нас ничего с ней не было. Ну да, пришла она в ту ночь ко мне. Но меня так трясло, что ничего и быть не могло. Хотя, на утро я действительно проснулся как огурчик. То ли все же тепло брюнетки мне помогло, то ли здоровое и молодое тело само справилось с болезнью. А с Линдой мы даже не говорили об этом, будто ничего и не было.